Часть вторая. Правду говорят, что никто сам себе не творец. Исландская поговорка из саги о Греттере. Роуса. Стикисхольмюр, сентябрь 1686 года. На следующее утро Роуса и Пьетюр добираются до Стикисхольмюра. Пьетюр настоял на том, чтобы ехать всю ночь напролет, и Роуса вконец обессилила. Он отказался останавливаться на привал и не стал объяснять, что имел в виду плосколицый хозяин. Этот издевательский смех никак не шел у Роуса из головы. Анна умерла не от болезни, а Пьетюр — сын Эйдля. В конце концов Роуса прижала щекой к шее Хадльгерт и, убаюканная ее мерным шагом, забылась беспокойным сном. Ей снился безглазый человек с перерезанным кровоточащим горлом, и овцы, которые, вытянув тонкие белые шеи, кладут головы на колоды для рубки мяса. Ее будет дразнящий ноздри и едкий запах соли. «Где мы?» «Дома». Они поднялись на холм, и теперь их глазам предстает крошечный далекий мир у его подножия, будто они, как древние боги, взирают на землю с небес. Позади простирается лавовое поле. Некогда раскаленные до красна потоки застыли пузырями, почернели и густо обросли мхом, но создается впечатление, что они продолжают бурлить и зыбиться, словно земля потонула в кипящем зеленом море. Возвышающийся над полем заснеженный череп горы обращает к небу раскрытый зев, царапая зубами донышки облаков и дыша на них студенным воздухом. Из разверстых челюстей лениво струится тонкий дымок. Пьетюр кивает в сторону горы. «Драу пюхли дарфьядль, не бойся, он только грозится. Иногда он дымит больше, иногда меньше, но тем все и кончается. А мы сейчас стоим на склоне Хельгафедля. О нем говорится в саге о людях из Лососьей долины. Стало быть, Гудрун, дочь Освевра, похоронена у подножия горы. Мы еще увидим ее могилу». Роусу охватывает волнение. В детстве она с благоговейным восторгом читала об этой сильной женщине, которая выходила замуж 4 раза и побуждала мужчин убивать друг друга во имя любви к ней. «Есть поверье, что если от могилы Гудрун подняться на Хельгафедль, ни разу не обернувшись и не проронив ни слова, то исполнится 3 твоих желания». «Но ведь Прейстер наверняка запрещает подобные суеверия». Пьетюр смиряет ее взглядом своих золотых глаз. «Прейстер их не одобряет». На слове «Прейстер» уголки его губ изгибаются. «Однако в старинных присказках что-то есть». «Я ему об этом не скажу». «Ты с ним вовсе разговаривать не должна». «Неужто он думает, что в крохотном селении, не насчитывающем и 30 душ, можно не разговаривать с Прейстер? Ты его недолюбливаешь, но тот человек из Мунодарнеса сказал...» «Что Эйдль мой паби?» Он сжимает губы. «Я и вправду жил в его доме, но не стал бы его так называть». «Но если он тебя воспитывал, почему же...» «Снова пытаешься что-нибудь выведать? Любопытному дитяти пальчики обожгло». Роуса окунает пальцы в гриву Хадльгерт. «Женщинам нельзя говорить то, что у них на уме. Библия велит им быть молчаливыми, смиренными и почтительными. Она не героиня саги, не Гудрун, дочь Освевра». «Я... Извини меня». Пьетюр скупо кивает и понукает свою кобылу. «И он ждет нас». Лошади начинают с осторожностью спускаться по склону, и Роуса оборачивается. Стикисхольмюр, окаймленный горами, будто лежит у них в горсти, и горы эти не то защищают селение, не то укрывают его от любопытных глаз. Тут и там зелень перемежается каменными проплешинами. Это кости земли, выскобленные досуха годами чрезмерно рьяного возделывания полей и вырубки лесов. Это ее голый серый остов бесстыдно выступает на поверхность. Земля плавно перетекает в узкую черную полоску прибрежного песка, а потом в изрытый морщинами морской простор, который Роуса еще не успела рассмотреть. Настолько ее ослепила дикая красота пейзажа. У берега море тускло-синее, а в отдалении становится дымчато-зеркальным. Повсюду на его поверхности виднеются тысячи островов, словно какой-то взбалмошный трётль, тролль, бросал в воду камни. Подъехав ближе, Роуса замечает то, на что не обратила внимания прежде. Несколько зеленых холмиков вдоль побережья, по крайней мере с десяток, оказываются крышами дерновых домов, так крепко прилепившихся к склонам, что кажется, будто они выросли из-под земли. Дома побольше размером, чем в Скаульхольте. Они горбятся, ежатся и держатся поодиночке. Роуса привыкла, что в ее родном селе люди живут бок о бок, а когда не хватает досок, у соседей и вовсе бывает общая стена. «Дома здесь разбросаны по всей долине», — Пьетер кивает. «Мы зарываемся поглубже в холмы. Зимой метель полностью отрезает нас друг от дружки. Каждый дом как остров посреди моря». Роусе становится дурно при мысли о том, что ей придется остаться наедине с Йоуном, совсем чужим человеком, и Пьетером, который скрывает свое настоящее имя и угрожает людям, приставленным к горлу ножом. Пьетер устремляется к самому большому дому, который стоит особняком в 50 лошадиных корпусах вверх по склону. Еще в сотне шагов от него расположился просторный крытый дерном хлев, а совсем рядом, от двери камнем докинуть, виднеются несколько маленьких построек. Дом обращен к морю. За ним протекает ручеек, где Роусе предстоит стирать и набирать воду для готовки. В Скаульхольте, чтобы постирать белье, приходилось ходить к самой Хвитау или Тунге. Когда они сворачивают на тропинку, ведущую к дому, кто-то окликает их сзади. Роуса видит человека в черном таларе, одеянии католического и протестантского духовенства, машущего им обеими руками. Его худощавое лицо бледно, как рыбье брюхо. Он догоняет их, широко шагая и постукивая по земле палкой. «Стой на месте и молчи», — шепчет Пьетер. Роуса кивает и опускает глаза. Похожий на скелет незнакомец останавливается подле лошади Пьетера и хватается за уздечку костлявой клешней. По его черному талару Роуса догадывается, что это Престер. «Новая жена?» — голос его сух и скрипуч. «Как видишь», — ровным, будто клинок тоном, отзывается Пьетер. Старик пристально рассматривает Роусу. Она упорно не сводит глаз с гривы Хадльгерт и зарывается в нее пальцами. «Худая», — говорит он. «Зиму-то протянет?» «Протянет, если только ты ее ядом своим не отравишь, Эйдль. Попридержи язык, когда говоришь со мной, мальчишка, иначе пожалеешь!» Пьетер заливается лающим смехом. «Когда говорю с тобой, да ты никак уже считаешь себя Боунди!» Эйдль поворачивается к Роусе. Глаза у него налиты кровью, словно он пьян, но голос при этом ясный и трезвый. «Остерегайся, женщина! Твой муж только кажется человеком добродетельным, а на самом деле он сущий дьявол, а Анна была...» Но Пьетер не дает ему договорить. Его кобыла, понукаемая пинком под ребра, сбивает Эйдля с ног, и тот растягивается на земле. Пьетер хватает поводья Роусы, и обе лошади срываются в легкий галоп. Эйдль кричит им вслед. Слов на ветру не разобрать, но понятно, что он в ярости. Когда крики стихают вдали, Пьетер останавливает лошадей. Он тяжело дышит, будто после бега. Сердце Роусы колотится в горле. «Он что-то говорил об Анне, что...» Пьетер перегибается через шею лошади, хватает Роусу за руку и притягивает так близко к себе, что она чувствует запах его пота и видит, как дико вспыхивают его глаза. «Не спрашивай об Анне, ни меня, ни других, ни уж тем более Йоуна. Он человек хороший, уверяю тебя. Все это досужие сплетни». «Я постараюсь». Пьетер стискивает ее ладонь, у Роуса перехватывает дыхание. Потом он поворачивает лошадь, и они продолжают путь к уединенному дому, беззащитно съежившемуся на вершине холма. Ее он ждет на улице. Надо думать, заметил их издалека. На нем чистая рубаха, темные волосы и борода влажно блестят от воды. Он мрачен. «И какой же мудростью поделился с вами старик?» Бросив на Роусу предостерегающий взгляд, Пьетер натянуто улыбается. «Эйдль метит на место Боунди и считает тебя дьяволом». Йон ухмыляется. «Отправь он меня на костер, и место Боунди будет свободно. Впрочем, раз уж я сам дьявол, сжечь меня будет нелегко». Роуз ахает от ужаса, но Йон смеется. «Мы шутим, Роуза. Эйдль все пальцы себе сожжет, а на моей голове и волоска не подпалит». Он смотрит туда, где остался Эйдль, и смех его обрывается. «Однако ж нужно поостеречься. Когда с ним рядом Олаф, он становится куда храбрей. Одному Богу известно, что он тогда может наговорить». Тут Йон поворачивается к Роусе. «Извини меня, Роуза. Милости прошу». Он протягивает к ней руки и делает шаг, будто собираясь снять ее с лошади, но останавливается и кланяется. Смешавшись, она наклоняет голову в ответ. «Спасибо». «Кто такой Олаф?» — спросить она не решается. «Погляди, Пьетер, да чего она скромна? Кроткая, что твоя пташка. Нравится ли тебе твой новый дом, Роуза?» Шея его в вырезе рубахи блестит от пота. «Он очень красив». «Вот и славно. Ты будешь счастлива здесь, хоть мне и придется надолго оставлять тебя одну». «Я, конечно». «И так послушно. Твой папа хорошо тебя воспитал. Поди сюда». Роуза спешивается, кланяется и протягивает руку. Йон целует ее пальцы. Она подавляет желание вырваться. Его грубые лапы неприятно шершавы. «Не слишком ли тебя утомило путешествие? Осенью в дождь, дорога бывает трудна». Он сжимает ее ладонь. «Надеюсь, нынешняя зима будет лучше прошлой. В том году только мой дом не пострадал от снега». Эйдль чуть не лопнул от злости. «Но тебе здесь опасаться нечего». Роусе хочется сказать ему, что она устала и мечтает вернуться домой, что Пьетер заставил ее всю ночь провести в седле, а вчера вечером грозился вырезать человеку глаза ножом. Однако она выдавливает из себя улыбку, от этого сводит скулы. «Благодарю». Взгляд Йоуна проясняется, словно напряжение наконец отпускает его. Ее рука потеет в плену его великанской ладони. «Что твоя мама?» — спрашивает он. «Ей легче. Отвар из мха, который привез Пьетер, помог от кашля, и теперь, когда у нее появился торф для растопки, в доме по суше стало. Мы тебе очень признательны». Он отмахивается, будто отгоняет мух. «Ну, полно. Теперь тебе нужно поесть. Пьетер займется Дагвердер обедом». Пьетер, до того молча наблюдавший за ними, приподнимает брови. Оба мужчины смотрят на Роусу и выжидающе молчат. «Нет», — говорит она, — «я приготовлю Дагвердер на всех». И он вжимает пальцы в ее ладонь. «Да чего ты послушна», — говорит он, — «идем». И он зовет Роусу осмотреть дом, а Пьетер остается на улице. Прежде она думала, что муж введет ее в Батстово, чтобы она исполнила свой долг. В ее воображении смутно рисуются обнаженные тела и при мысли о неминуемой боли ее бросает в дрожь. Она внутренне замирает в ожидании поцелуя. Нет, она не отпрянет. Нужно поцеловать его в ответ. Однако Йон не останавливается в Бадстова. Он показывает ей 4 кровати. Коротких, но довольно широких, чтобы в каждой поместились двое. Воздух густо пропитался дымной горечью от открытого очага. Все это знакомо Роусе, пускай здесь и не так тесно, как у них в Скаульхольте. Над головой, где она привыкла видеть пласты дерна с корнями, тянутся ряды плотно сколоченных досок, образуя потолок. Наверх ведет приставная лестница. Роуса кладет ладонь на ступеньку. «Убери руки!» — сурово велит Йоун. «Сюда!» Он ведет ее в просторную кухню. Роуса прежде никогда не видела кухонь. Приземистый стол, табуретка и небывалая роскошь. Высокий каменный хлоудер, сложенный из больших камней, открытый очаг для готовки вместо открытого огня. Йоун изучает ее лицо, будто выжидая чего-то, и, наконец, подходит ближе. На скулах у него перекатываются желваки. Он нависает над ней потной громадой. Роуса сглатывает. «Дом очень хорош». «Господь вознаграждает послушных. Я всегда полагал справедливым, что почтительность заслуживает награды, а непокорность — наказания». У Роусы пересыхает во рту, но она не в силах удержаться от вопроса. «Здесь есть чердак?» «Это наша с Пьетером работа. Очень уж мне по душе пришелся заморский обычай строить дома в высоту. Как-то я отправился на торговом корабле в Данию, чтобы продать пару кречетов». «Пару? Кречеты ценятся дороже золота». «За них дорого заплатили холстины и коровами. А стоило мне увидать, какие дома строят в Дании и на Шотландских островах, я сразу понял, что мне нужен чердак, тихое уединенное местечко». «Могу я на него посмотреть, на чердак?» Йоун внезапно настораживается. «Он заперт». «Хоть одним глазком взглянуть». Лицо его каменеет, словно в ее просьбе есть нечто непристойное. «Там лежат мои бумаги и прочие личные вещи, которые женщине ни к чему». «Папа научил меня грамоте. Я могу быть тебе полезна, я никогда не видела чердаков». Выжидающе улыбнувшись, Роуза уже поворачивается было к лестнице. «Стой!» Она застывает. Он почесывает темную бороду и продолжает уже мягче. «Библия учит нас, что жены должны повиноваться своим мужьям». «Но...» — он вскидывает ладонь. «Говоришь, маме твоей стало лучше? И мясо, что я присылаю, пришлось ей по вкусу? Нет нужды снова меня благодарить. Нетрудно быть щедрым с такой послушной женою». Она так и раскрывает рот. Он легонько приподнимает ее подбородок, так что зубы клацают друг от друга и холодно улыбается. «Сюда». Он берет ее под руку и ведет сперва в чулан, доверху забитые бочонками со скир, а затем в кладовую, где со стропил свисает сушеная треска. «Я научу тебя потрошить и сушить рыбу, Роуса. А покамест мы заготавливаем сено. Умеешь ты косить?» Она кивает, вспоминая, как всхлипывает трава, когда в нее врезается лезвие косы. «Вот и славно», — говорит он. «Принесешь нам дагвердюр и будешь помогать». Она снова кивает. Скулы ломит. Бесконечный перечень обязанностей вызывает дурноту. Ей предстоит стирать, готовить, прибираться, чинить белье, потрошить рыбу, косить. Этот запертый чердак. Да она свалится от изнеможения. И он продолжает. «У нас есть хлев и землянка, где хранятся рыболовные снасти и всякие орудия для работы в поле. Она заперта. К ней даже не думай подходить». Глаза Роуса округляются, и он прибавляет. «Воры таскают веревки, да и сами орудия острые. Мы живем в отдалении, и случись тебе пораниться, твоих криков никто не услышит». Он сжимает ее плечо тяжелой ладонью. Лицо его бесстрастно, будто он говорит о погоде. Роуса заставляет себя кивнуть. Она кажется самой себе марионеткой, которую однажды видела на купеческой подводе, без языка игрушкой, которая только умеет что бестолково кивать или мотать головой по велению кукловода. Йоун выпускает ее плечо и продолжает отрывисто. «Подметать будешь каждое утро, приносить нам с Пьетером до Гвердюр будешь в полдень, а на Твердюр ужин после заката. Мы едим в поле или в лодке». У Роусы дрожат ноги. «Ты сегодня не станешь есть дома?» «Меня работа ждет, но сейчас мы с тобой поедим вдвоем». Поежившись, Роуса плотнее кутается в платок. «Я не голодна». «Ты поешь со мной». На его скулах выступают желваки. «Завтра принесешь нам до Гвердюр в поле, что на вершине холма. Перейдешь ручей за домом, и тропинка приведет тебя куда нужно». «А самой мне есть надо будет...» «Как пожелаешь». Стало быть, в одиночестве. Она прерывисто вздыхает и думает о маме, о Паудле. Переплетает пальцы, чтобы руки не дрожали. «Я хочу угодить тебе». «Делай, как тебе велено, и угодишь». На мгновение Роусе кажется, что он вот-вот наклонится и поцелует ее, но он берет ее за руку и прижимается к ней горячими мокрыми губами. Она пересиливает себя и не вырывает руки, а потом принимается нарезать черный хлеб толстыми ломтями. И он наблюдает за ней. Она слышит его дыхание. Сердце колотится у нее в горле. Они едят в молчании, и Йоун провожает взглядом каждый кусочек, который Роуса отправляет в рот. Хлеб рассыпается пеплом у нее во рту и тут же просится наружу, но она через силу все-таки проглатывает его. Йоун, впиваясь в хлеб зубами и размеренно жуя, приканчивает три ломтя. Он поднимается, доедая последний кусок на ходу, вытирает ладони о рубаху и говорит: «Я вернусь поздно. Не дожидайся меня. Ляжешь спать, как стемнеет. Тебе надлежит о себе заботиться. Теперь ты моя жена, и жизнь твоя для меня важна». С этими словами он поворачивается и выходит вон. Как только его шаги стихают вдали, Роуса опускает голову на низкий стол. Прикосновение к твердому дереву успокаивает. Она закрывает глаза и стискивает зубы, пытаясь держать слезы. Ее муж хороший человек, все ей об этом твердят, а все-таки за косой он идет в хлев, а вовсе не в землянку, где, по его словам, хранятся острые орудия. Роусе вдруг слышится мамин голос. Так ясно, как если бы та стояла у нее за плечом. «А ты чего ожидала, глупышка?» Что сказал бы о ее муже Паудль? Непременно что-нибудь смешное, но Роуса не может вызвать в памяти его голос, с трудом представляет его лицо. Черты его расплываются. Он остался в прежней жизни. Она достает из кармана прелестную стеклянную фигурку. Увидев такое украшение на другой женщине, она подумала бы, что муж любит эту счастливицу без памяти. Роуса вздыхает и прижимает холодное стекло ко лбу. Кожа ее пылает. Солнце спускается все ниже. Она сидит в кухне и наблюдает за тем, как удлиняются тени. Мускулы ее одеревенели, ноги затекли от неподвижности, но она почему-то не в силах пошевелиться. Ей чудится, что ее изучают тысячи глаз, что тяжесть ладони Йоуна по-прежнему давит на плечо. Наконец в окна начинает просачиваться зернистая серая полумгла. А вдруг Йоун все-таки возвратится? А вдруг он захочет разделить с ней постель? Она стискивает юбки обеими руками и прижимает их к ногам, будто это может помешать мужу овладеть ею. Тени постепенно окружают ее. Она слышит шаги за спиной, вздрагивает и стремительно поворачивается. Никого. Она по-прежнему одна. Ветер скребет со стены дома, в отдалении вздыхает море, весь остальной мир словно перестал существовать. Роуса так напряженно вглядывалась в сумрак, что у нее разболелись глаза. Она через силу поднимается и зажигает свечу. Пламя вынуждает темноту отступить, и на мгновение Роуса готова поклясться, что в углу белеет чье-то лицо. Она вскрикивает и чуть было не роняет свечу, но, присмотревшись, понимает, что это не лицо, а свернутое одеяло. Роуса накидывает его на плечи. Дрожь так и не проходит. Кутаясь в одеяло плотнее, она неожиданно натыкается пальцами на что-то сухое и хрусткое. Она подносит свечу поближе и видит, что в ткани запутался крохотный ломкий стебелек разрыв травы, подвешенный на нитке. «Быть не может в этом доме?» Она вглядывается пристальней. И вправду разрыв трава. Если засушить ее в темном месте, а потом повесить на шелковую ниточку и носить на шее, она отопрет любые замки. Самого существования такого ожерелья достаточно, чтобы его обладателя обвинили в колдовстве. Руси снова мерещатся шаги за спиной, и она вмиг заталкивает одеяло с разрыв травой под кухонную скамью и резко оборачивается. По-прежнему никого, только ветер гуляет во мраке. Она достает одеяло, осторожно высвобождает запутавшийся стебелек и с мыслью о чердаке и землянке прячет его в карман. Но тут пальцы ее натыкаются на деревянный крестик Пабби. Она снова вытаскивает разрыв траву и, оборвав листья, бросает их вместе со стеблем в хлоудер, прямо в тлеющие угли. Отбрасывая упавшие на лицо волосы, Роуза чувствует, что щеки ее мокры, хотя она и не заметила, когда начала плакать. Измученная, она садится за стол и ждет возвращения мужа. Просыпается Роуза уже на утро. Дом погружен в тишину. Поморгав, она трет глаза и тут же вскакивает на ноги. Не возвращался ли Йоун? Вдруг он обнаружил, что она уснула. Он будет в ярости. Она бежит через кухню к двери на улицу и, поспешно поднявшись на холм, видит, что от землянки вверх по тропинке идут Пьетер и Йоун. Она опускает взгляд и делает книксон. Йоун берет ее за руку, и она выпрямляется. «У тебя усталый вид, Роуса. Я велел тебе отдохнуть». «Я отдохнула», — лепечет она, не решаясь спросить, где он ночевал. «Сегодня принесешь нам еду в поле, и о прочих своих обязанностях не позабудь». Она кивает, вспоминая бесконечный список дел. «Идем, Пьетер», — говорит Йоун, и они снова спускаются к подножию холма. Когда оба они исчезают из виду, Роуза стирает с лица натянутую улыбку и бредет обратно в дом. Щеки ее болят. «Крепись, Роуза!» Слова ее пылинками повисают в воздухе. Дом поскрипывает на ветру. Роуза заглядывает в темный угол Бадстова и видит верхушку лестницы, исчезающую в раскрытом зеве потолка. Тут же ей вспоминается тяжесть теплой ладони Йоуна на плече. Тряхнув головой, она возвращается в кухню. Отхватив ножом 4 ломтя тугого плотного хлеба, она густо намазывает каждый найденным в кладовке мягким жиром, наверное, прогорклое масло, думает она, но, лизнув его, чувствует вкус рыбы, китовый жир. Поморщившись, она обследует остальные полки в кладовке. Большей частью там хранится сушеная рыба и полоски вяленой баранины. Но есть немного скир и кувшин пива. Обнаруживается и копченая баранья нога. Отрезав от нее несколько толстых кусков, Роуза укладывает их на хлеб. Студенисто-блестящее мясо поверх слоя белого жира. Все это отправляется в деревянное ведерко, но для двух взрослых мужчин такой ничтожной порции явно будет мало. Роуза добавляет еще хлеба и намазывает на него скир. Все еще мало. Быть может, если ей удастся произвести впечатление на Йоуна, он будет с ней поласковее. Снова обшарив кладовку, она обнаруживает горшок с густым золотистым содержимым. Оно тоже похоже на масло, которое сперва растаяло, а потом затвердело. Роуза соскребает немного ножом и кладет в рот. Сладость со вкусом солнца тает на языке. С большим трудом она удерживается от того, чтобы не наброситься на лакомство. Она читала о незаконной торговле медом. Покупать его разрешается лишь у датчан, но никогда прежде его не пробовала. Щедро намазав медом два последних куска хлеба, Роуза старательно вытирает стол и застывает в давящей тишине, рассеянно прикусывая кончик ножа. Солнце только поднимается к зениту, и время у нее еще есть. Смутно зарождающееся любопытство влечет ее в Бадстова. Кровати здесь шире, чем в Скаульхольте, но одеяла такие же толстые, шерстяные. Роуза прижимает одно из них к лицу и вдыхает его запах. «Может, сбежать? Увести одну из лошадей и поспешить домой, пока не выпал снег?» «Нет, нельзя. Возвратиться означает бессильно наблюдать за тем, как чахнет и умирает мама». Роуза впивается зубами в губу, пока не чувствует привкус крови. Она присаживается на краешек самой большой кровати, потом ложится. Вот оно, ее брачное ложе. Снова ее охватывает желание сбежать. Она закрывает глаза и выдыхает, на миг нарушая удушливую тишину, затем поворачивается лицом к стене, гадая, не смотрела ли Анна на ту же самую обшивку. Было ли ей тоже страшно? Роуза придвигается поближе к стене, разглядывает древесные узоры, проводит пальцем по неровным линиям. Вдруг раздается какой-то шорох, будто она, пошевелившись, сдвинула нечто, спрятанное под тюфяком. Она приподнимает его за угол и видит лист бумаги, на котором начерчен огромный, выписанный сложной вязью знак. Не веря своим глазам, Роуза берет листок в руки. «Да!» И вправду рунический символ — крик о помощи. Она в смятении разглядывает его. Почему? Вдруг над ее головой поскрипывают доски, словно потревоженные чьим-то весом. Роуза мигом вскакивает и с колотящимся сердцем прячет свою находку обратно под тюфяк. «Кто здесь?» Доски снова скрипят. Она бросается к лестнице. «Эй!» Темный квадратный зев не мигает, а таращится на нее. Ничего. Никого. Тихо. Она начинает подниматься. В ушах стучит кровь. Черная пасть поглощает ее, и она различает лишь смутные очертания. Приникнув к двери почти вплотную, Роуза видит, что к ней, словно в знак предостережения, приделан огромный железный затвор. Роуза толкает дверь, но тщетно. Она налегает на нее плечом, наваливается всем телом. С тем же успехом можно было пытаться сдвинуть скалу. Прижавшись к доскам ухом, она чувствует тепло, будто они по-прежнему дышат живой жизнью далеких краев, где деревья поскрипывают на легком ветру. Но вдруг она слышит приглушенный вздох. Кто-то за дверью затаил дыхание. Роуза вмиг скатывается по лестнице вниз, оскальзывается на последних ступеньках, падает, ободрав колени и порвав чулок, но ей сейчас не до чулка. Она поспешно удирает из Бадстова в тепло кухни и только там останавливается, сгибаясь пополам и ловя ртом воздух. Постепенно бешеный стук сердца успокаивается, и дыхание выравнивается, и тишина снова смыкается вокруг. Сверху не слышно ни звука. «Вот же дура!» — отчитывает Роуза сама себя и пытается рассмеяться, но губы дрожат, и смех больше походит на всхлип. Вдруг она замечает на грязном, усыпанном соломой полу несколько белокурых волосков, тонких, как шелковая паутина. Она подбирает их и наматывает на пальцы. Подносит к глазам, длинные, прямые, они покрыты пятнами какой-то коричневатой ржавчины, которая чешуйками осыпается ей на ладонь. «Кровь!» Роуза вздрагивает и швыряет прядку в хлоудер, туда же, куда прошлой ночью отправилась разрыв трава. Подталкивая ее к огню железной кочергой, она снова слышит за спиной тот же звук, не то вдох, не то шепот. Кочерга со звоном падает на пол, но Роуза этого даже не замечает. Она подхватывает ведерко с едой, выскальзывает за порог и бежит к полю, страшась обернуться. Там в доме шевелится и дышит какое-то существо. Быть может, крыса. Но разве бывают такие огромные крысы, чтобы под ними скрипели доски? В небе с криками кружат морские птицы. Роуза встряхивает головой. Должно быть, эти звуки ей померещились, она устала, и воображение разыгралось на пустом месте. Чтобы успокоиться, она стискивает в кулаке стеклянную женщину. Та холодна и бескровна. Мало-помалу Роуза начинает дышать ровнее. Она разглядывает волнистые мускулы полей, выпирающие кости гор, пустое небесное око. В маленьком селении у подножья холма вовсю кипит жизнь. Женщины снуют туда-сюда между домами, выкликая друг друга. Двое мужчин пытаются привязать овцу, навалившись на нее каждый со своей стороны. Овца брыкается и сбивает их с ног. Наблюдающий за всем этим ребенок покатывается со смеху, а когда мужчины начинают кричать и угрожающе замахиваться для шлепка, бросается на утек. И вдруг замирает на месте, указывая пальцем на вершину холма, прямо на Роусу. И тогда одно за другим, будто цветы, следующие за солнцем, к ней поворачиваются бледные лица. Роуза приветственно машет рукой. И тут все как один отводят глаза и возвращаются к своим хлопотам. Никто даже не оглядывается, будто на холме стоит не она, а какой-нибудь горный дух. Вдруг кто-то слева окликает ее. Роуза вздрагивает и поворачивается. На тропинке, вскинув руки в знак приветствия, стоят две женщины. Ветер треплет их юбки, они улыбаются, и Роуза чувствует, как отступает тянущее чувство в животе. Ей, наверное, показалось, что местные жители ведут себя странно. У одной из женщин из-под чепца выбиваются седые пряди, и она тяжело опирается на руку своей спутницы, которая, впрочем, тоже отнюдь не молода. В волосах ее виднеется седина, однако она высока и широкоплечья, и пристальный взгляд еще не утратил блеска. «Сёйло блэсют!» — говорит она мелодичным голосом. «Сёйло ро блэсадар!» — отвечает Роуза. «Блэсют!» — бормочет старуха. Лицо ее походит на мятое вязание, а почти безгубый ввалившийся рот — на дурно заштопанный носок. Лицо женщины помоложе расцветает. «Я Катрин Сигурсдоутер, а это Гвюдрун Пьетюрсдоутер. Ты ведь Роуза?» У Катрин бледно-голубые глаза, которые придавали бы ее лицу суровое и холодное выражение, когда бы не открытая улыбка. «Да, Роуза Магнусдоутер!» Она смущенно улыбается. «Я только вчера приехала». «Трудной была дорога-то?» «Ехать далеко, и я немного устала». Роуза тут же спохватывается, что лучше бы держаться поприветливей, и обводит рукой море и горы. «Здесь очень красиво!» Гвюдрун кричит так громко, будто Роуза стоит на другом краю поля. «Ты совсем молода, дитя мое, и худа, как щепка!» И поворачивается Катрин. «Ее унесет первым же порывом ветра, хотя Анна тоже худенькая была. Йону такие по душе, кожа да...» «Гвюдрун!» — одергивает ее Катрин. Губы Гвюдрун кривятся, и она бормочет что-то невнятное. Роуза нарушает неловкое молчание. «Мне 25». «25? И только что замуж вышла? Да ведь ты не сказать, чтобы совсем дурнушка. Хотя глаза у меня уже не те. Что, Катрин, безобразная она?» Катрин сердито цокает языком. «Вовсе нет. Извини, Гвюдрун, Роуза. Она думает, что число пережитых зим извиняет ее дурные манеры». «Я сказала вслух то, что все остальные подумают», — бурчит Гвюдрун. «Не забывай, что мудр тот, кто держит рот на замке», — отрезает Катрин и вполголоса поясняет Роусе. «Гвюдрун любит подлить масло в огонь, не обращая внимания, и ей быстро прискучит». «Что ты там бормочешь, Катрин?» — кричит Гвюдрун. «А еще она глуховата, так что если понизить голос, можешь говорить о ней все, что вздумается». Роуса подавляет смешок. «Извините меня, но я должна отнести еду Йоуну». «Ты так и не пригласишь нас в дом?» громко возмущается Гвюдрун и добавляет в полголоса, повернувшись к Катрин. «Я-то думала, это будет другая». «Ради всего святого, Гвюдрун, умолкни! Мы, пожалуй, наведаемся к тебе в другой раз, когда Йоун в море уйдет». У Роуса сжимается сердце. «Он не любит гостей?» В глазах Катрин внезапно мелькает тревога, будто она хочет о чем-то предупредить Роусу. «Он не любит чужих в доме». Она легонько пожимает руку Роусы, и в этом жесте столько сочувствия и неожиданного понимания, что Роуса готова расплакаться. Катрин разглядывает ее, сощурив глаза, и словно читает ее мысли. «Ты прежде никогда не вела хозяйство? И присесть-то бывает некогда». У Роуса так сжимается горло, что она не в силах говорить. Она качает головой. Катрин улыбается. «Приходи к нам и захвати с собой белье на починку. Мы часто вяжем вместе, покуда мужчины рыбачат или работают в поле». «Этого ее он тоже не одобрит», — ворчит Гвюдрун. «И разве ты не должна на сей раз держаться от его жены подальше, а, Катрин?» Катрин косится на старуху и, понизив голос, торопливо бормочет. «Приходи ко мне, если что-то вдруг покажется тебе странным. Обещай, что придешь. Оставаясь в одиночестве, погружаешься во тьму». Это звучит почти как угроза, и Роуса пятится. Вдруг Катрин застывает. Ее взгляд прикован к стеклянной женщине, висящей у Роуса на шее. Рот ее ошеломленно приоткрывается. Роуса прячет фигурку в вырез платья. Гвюдрун фыркает, прерывая повисшее молчание. «Что ж, ты хотя бы грамоте умеешь. Значит, не станешь доставлять всем хлопот и рисовать закорючки на камнях, как он...» «Это Пьетер тебя привез?» перебивает ее Катрин нарочито оживленным тоном. Роуса кивает, инстинктивно стискивая камень с гальдраставом в кармане. Гвюдрун подается к ней. «Эйдль все сокрушается, что так и не смог приструнить Пьетера. Но я ему не раз говорила, дьявола тебе не сломить!» «Думаю, Роусе не стоит слушать». «Этого Пьетера, скажу я вам, осудить бы на Альтинге да вздернуть! Зверь лютый, вот он кто!» «Никак в толк не возьму, почему Эйдль до сих пор его любит, после всего, что...» «Довольно, Гвюдрун!» Катрин потирает виски. «Роуса должна кормить Йоуна, а мы ее задерживаем. Было приятно с тобой познакомиться, Роуса». «Блэс! Блэс! Взаимно!» И Катрин уводит Гвюдрун, которая по-прежнему что-то бормочет, но ветер не дает расслышать слов. Роуса продолжает путь по тропинке, ведущей в поле, и считает шаги, чтобы успокоить мысли.